515. Гуру. Полюбите напряжение огненное. В нем жизнь, свет и огонь. Его антипод — инертность, бездеятельность, разложение и смерть. Пусть огонь напряжения горит постоянно, пылая ярко порой и затихая по временам, но никогда-никогда не угасая. Путь напряжения есть путь архата, путь огненный, путь бодрствования и постоянного дозора. Нельзя поникнуть в расслаблении или погрузиться в покой. Молчание тишины не спокой, но могучее, незримое внутреннее собирание в фокусе духа огненной мощи, невидимой, напряженной и незаметной для глаза, как незаметно вращение мощной турбины, быстрота, которая уже за пределами физического восприятия глаза. В этом молчании, которое есть мир, то есть равновесие достигнутое, творится огненный доспех духа, и силы духа собираются в зерне огненном. Глубоко и незримо значение молчания. В нем и им творятся дела.